Глава 9. Где-то недалеко раздался оглушительный грохот, будто небеса раскололись. Земля задрожала, и воздух наполнился гулом, словно растревоженный улей. Мы с зайчихой одновременно ахнули и, не сговариваясь, бросились под стол. Она юркнула туда быстрее, чем я успела нагнуться. Лагерь содрогнулся от истошного крика. «Вороги!» «В палатке безопасно. Без моего разрешения в нее не войти даже тьме», произнес Кощей. Его взгляд был полон странного беспокойства. Царевич словно не знал, как поступить — бежать на войну или остаться защищать меня. «Да я и сама не пойду! Какой из меня воин?» Мои руки и ноги похолодели от страха. Я даже поежилась, чувствуя, как по спине бежит озноб. «Я лучше лекарства сварю для раненых». «За ограду не выходи», — тихо, но с нажимом сказал царевич, и от этих слов мне стало еще страшнее. Внезапно Кощей превратился в черный дым и исчез, оставив после себя едкий запах гари и чувство пустоты. «Что с ним такое?» — прошептала я, поднимаясь из-под стола. Колени предательски дрожали, но я старалась держаться уверенно. «Так ведут себя парни, когда девушка им дорога», — испуганно пискнула зайчиха, не вылезая из укрытия. «Он считает вас уже своей». «Странный он. Зачем ему дочь мельника?» — задумалась я, снимая с веревок несколько пучков трав. «Почему этот царевич так заботится обо мне?» Земля под ногами снова задрожала. За забором раздались яростные крики, звон мечей и рев какого-то чудовища. В нос ударил запах крови и... страха. Я крепче сжала травы и поспешила к печи, надеясь, что смогу чем-то помочь. Забор ходил ходуном, словно живое существо. Но в лагерь до сих пор никто не прорвался. Вокруг стоял грохот боя и крики, прерываемые лишь глухими звуками где-то вдалеке. Словно что-то огромное ходило по воде и кидало бревна. Казалось, воздух потрескивает от напряжения. Вероятно, лагерь охраняло мощное заклятие, ведь магов здесь было немало. Зайчиха, поборов дикий страх, осторожно носила дрова и воду. Я кипятила воду в двух небольших чугунках, надеясь, что зелье не пригодится. Но сердце сжималось от нехорошего предчувствия. Мы оставались на месте, прислушиваясь к звукам сражения. Каждый раз, когда земля начинала дрожать, мы инстинктивно пригибались и искали глазами, где бы спрятаться. Это было невыносимо. И вот, когда мы уже привыкли к этому, и я отставила зелье остывать, резко наступила тишина. Она была оглушительной, как будто все звуки разом исчезли. Внезапно откуда-то повеяло затхлой болотной жижей. Этот запах был настолько неприятным, что меня передёрнуло от отвращения. Я посмотрела на зайчиху, которая сморщила носик и прикрыла мордочку лапкой, пытаясь не вдыхать жуткий аромат. «Здесь же рядом только река?» — спросила я, стараясь не выдать своего страха. «Болото дальше, к северу». Спокойно ответила Прасковья, но я видела, как тревожно блестят ее глаза. «Они чистые, с ягодой и морожкой, одни кикиморы там». «Надо бы посмотреть. И воинов встретить, узнать о раненых». Задумалась я, чувствуя, как внутри все сжимается от волнения. Немедля ни секунды я направилась к воротам, надеясь, что смогу найти хоть какую-то помощь. Но страх не отпускал меня, и каждый шаг по двору давался с трудом. Мужчины возвращались испачканные грязью, все помогали друг другу. Раненые стонали от боли, кровь стекала прямо по их одежде. Помимо меня солдат встречали женщины, кухарки, прачки. Крепкие крупные бабы подхватывали раненых, словно мешки с зерном, и уносили в центр лагеря. Несмотря на страх, женщины были полны решимости. Я послала зайчиху за зельями, а сама поспешила за ними. «Раны-то какие-то странные», — выдохнула потрясенно. Сердце колотилось в груди, а руки дрожали. «Тут нужны мази от ожогов». «Им нужно что-то от боли», — сказала одна из женщин, ее голос дрожал от напряжения. «Это магические ожоги. Просто так их не залечить». Рядом из ниоткуда возник Венцеслав. Лицо царевича было мрачным, в глазах читалась тревога. «Посмотрим», — буркнула я, стиснув зубы. «Это от боли. Одна маленькая ложка на мужчину, а это для промывания ран. каждому на полстакана кипяченой воды», — указала женщинам на котелки, принесенные зайчихой. И они тут же принялись за работу. Их движения были быстрыми и точными. «За двором тихо уже?» «Что ты задумала?» — схватил меня за плечо Кощей. Он развернул меня к себе, и я резко дернулась, сбрасывая его руку. «Не твое дело. Пристрой свои руки к работе», — возмутилась, кивнув на раненых. «Раз уж чешутся». «Как? Я не лекарь». Венцеслав посмотрел на меня из-под лобья, его лицо было бледным, а в глазах мелькнула тень сомнения. «В них тьма, вот и забери ее. Ты же маг!» Удивленно вскинула брови. Как он не видел того, что воины были буквально наполнены тьмой, которая их мучила и отнимала силы? «А я пойду на болото, раз оно рядом. Там растет несколько трав. Если найду, сможем убрать ожоги». «Это может быть опасно». Кощей шагнул вперед, преграждая мне путь. Его голос звучал холодно, угрожающе. «Для Егини? Болото?» Не поверила своим ушам. Обошла его и направилась к воротам. За мной поспешила зайчиха, дрожа всем телом. На самом деле, трусили мы обе.